Глава 27. Когда Иоафам стал царем, ему было 25 лет. Он царствовал в Иерусалиме 16 лет. Его мать Иеруша, дочь Цадока. Его деяния были угодны Господу. Он во всем поступал так же, как его отец Азия. Но, в отличие от отца, он не входил в Господень храм. А народ по-прежнему был порочен. Иоафам построил верхние ворота Господнего храма и возвел много построек при городской стене на холме Офел. Также он построил в горах Иудеи города, а в лесах — крепости и башни. Он воевал с царем аммонитян и подчинил его. Аммонитяне в тот год принесли ему дань. 100 талантов серебра, 10 талантов коров пшеницы и 10 тысяч коров ячменя. Такую же дань аммонитяне принесли ему на второй и на третий год. Иоафам был силен, потому что прямым был его путь перед Господом, его Богом. Прочее об Иоафаме, о всех его воинах и деяниях, написано в книге царей Израиля и Иудеи. Когда Иоафам стал царем, ему было 25 лет. Он царствовал в Иерусалиме 16 лет. И упокоился Иоафам. Был похоронен рядом с предками в городе Давидовом. Царем после него стал его сын Ахаз.